Новый собор должен стать семейной святыней возвращенного к власти гнезда Петрова. Поэтому такое значение придает Елизавета каждому из многочисленных проектируемых в нем алтарей. Но самые поразительные, все они были предусмотрены и в Бестужевском Клименте, который получил отныне официальное название по главному алтарю – Церковь Преображения, Пакия Рекомая Клементовская. Именно так она названа и автором сказания. Более того, Елизавета оговаривает список всех основных икон, и почти весь этот связанный с ее семейством пантеон будет повторен в Клименте. За одним серьезным исключением. Бестужев-Рюмин не найдет нужным упоминать в замоскворецком храме наследников престола. Он сам не сумел наладить отношения с будущим Петром III, но, что много важнее, знал, как неприятна эта тема для Елизаветы Петровны. Острые углы канцлер предпочел обойти. Один из знаменитых французских дипломатов бросил когда-то фразу: «Я могу поверить в одно совпадение, но если бы я был способен поверить в два совпадения, то никогда не получил бы морального права стоять у кормила правления государством». Общность многих особенностей Преображенского полкового собора и Климента говорила сама за себя и случайной быть не могла. Елизавета Петровна отдает распоряжение Доменико Трезини отцу разобрать солдатские светлицы в Слободе, сооружением которых он только что занимался. Об этом знает весь двор. Приближенные знают и другое. Совет Пьетро Трезини подумать над проектом пока еще находящегося в руках Земцова собора. На всякий случай. Петербург. Зимний дворец. Императрица Елизавета Петровна, Бестужев-Рюмин, Шувалова, Разумовской. Ваше императорское величество, мною вскрыты депеши господина маркиза де ля Шатарди. Господи, значит, правда. Маркиз сейчас от меня ушел, позеленел от злобы. Шутка ли депеши посла вскрывать? Не иначе ты, канцлер, ума решился. Что делать теперь будешь? Лесток и тот чуть не криком кричит, всеми бедами грозится. Ну так что, что делать будешь? Ваше Величество, прежде всего прошу вас прочесть эти депеши. Ну уж нет, голубчик мой, ты как хошь бедокурь, а императрица в такие игры играть невместно. И близко с ними не подходи. И все же, Ваше Величество, покорнейше прошу просмотреть писание маркиза. Да что в них? Сам скажи, коли нужда. Возмущение лишает меня голоса, Ваше Величество. Я не смогу прочесть вслух то, что осмелился французский посланник писать. Тоже еще возмущение. Мне говорить можешь, а голосу нет. Что мне представление это устраиваешь? Толком говори. Ваше Величество, взглянув даже на первый лист депеши, вы поймете причину моего смущения. Я не могу позволить себе произнести то, что маркиз де ля Шатарди счел возможным писать об особе вашего императорского величества. Маркиз обо мне? Быть не может. Удостоверьтесь сами, Ваше Величество, и решите, прав ли я был, задерживая сии недостойные посланника дружественной державы послания. Оскорбительные, если бы даже речь шла об одной из придворных дам. Подай сюда. Тебе чего, Мавра Егоровна? Лесток пришел, государыня. Видел, что Бестужев к тебе прошел, хочет при тебе с ним объясниться насчет депеш-то этих вскрытых. А кто он такой, твой Лесток, чтобы желать императрицу видеть? Это я пожелать могу. А его дело сидеть да ждать, когда мне в нем нужда придет. Как пришел, так и отправляться может. Волю какую взяли. Вот и Алексей Григорьевич сказывал, что сейчас к тебе подойдет, как разговор с маркизом кончит. И Алексею Григорьевичу пошли сказать, что занята, что не досуг лясы точить. Есть до меня дело, за обедом пусть толкует. Да что ты, матушка, как это я ему скажу? Язык ведь не повернется. Так тебе что, воля моя не закон? Умничать вздумала. До обеда все подождете, терпения хватит. Не видишь, с Алексеем Петровичем у меня дела. Ступай, Мавра Егоровна. Нечего зря притолоку-то подпирать. И так крепкая. Где твои бумаги, вице-канцлер?